Глава 38. Что-то случилось. Делэйни решила уехать домой, в Айдахо, взять отпуск или вообще уволиться. Она никак не могла поверить, что в компании действует подпольная организация, но иногда пыталась представить, что все же подполье существует, и тогда ее дурманила мысль о том, что она не одинока. Было странно, но в то же время приятно думать, что такие люди, как Габриэль и Холстейн, занимающие гораздо более высокое положение, работают над развалом компании. Но она не доверяла Габриэлю Чу. Много недель он являлся ей в кошмарах. Человек, желающий показать, что они союзники, никогда не стал бы проводить такой жестокий допрос, какой он устроил ей в гнезде. Эту садистскую сторону его натуры она никак не могла увязать с идеализмом. А выследив ее в Троктауне, Габриэль только усилил паранойю, вместо того, чтобы завоевать доверие. Это было так типично для вместе. Поэтому ей требовался Айдахо. Ей нужно было посидеть у реки и подумать. Она подала заявление на отпуск, а пока ждала ответа, запросила перевод в какое-нибудь спокойное место, сославшись на эмоциональное истощение после внемли. Ее направили в новый мировой порядок. Отдел, где шестеро сотрудников занимались ранжированием всего, что можно ранжировать, то есть вообще всего. Эта неделя была посвящена букве «М», поэтому она оценивала и расставляла по порядку млекопитающих, матерей, монархов, магов, медработников, малазийцев, малавийцев, массажистов, марксистов, а также манеры и мельницы. Работа занимала ее мысли, пока она ждала, чтобы ей одобрили отпуск. Тем временем Габриэль ждал ответа. С ними она или нет? «Дай мне знать», — написал он. «А он молодец», — думала Делэйни. Сообщение было таким расплывчатым, что могло относиться к чему угодно. Он прислал ей еще несколько подобных. «Пожалуйста, ответь. Давай с нами». Если бы эти сообщения кто-то стал изучать, то в них было абсолютно не за что зацепиться. Он даже пригласил ее на бранч для всех интересующихся питательными качествами древесной коры, которая потенциально могла стать новым суперфудом. Получив это приглашение, она ничего не поняла, но потом до нее дошло, что это просто отвлекающий маневр. Она не хотела отвечать ему, но в конце концов, стремясь потянуть время, написала: «Я постараюсь». «Реши сегодня к вечеру», — пришел ответ. «Время не ждет». В этот день Делэйни вернулась в Гавл поздно. Не успев открыть дверь, она получила сообщение от Сорона. «Тихо», — писал он. Она молча на цыпочках вошла в стручок и обнаружила Сорона, сидящим на полу у дивана. Он прижал палец к губам и показал на ее телефон. «Происходит кое-что интересное», — написал он. Она остановилась посреди комнаты. Со стороны Сорона исходил какой-то странный запах. Рядом с ним на полу она увидела высокий кофейный стакан, до середины наполненный прозрачной жидкостью, скорее всего, водкой. «Разве тебе можно пить?» — написала она. «Я пью уже не первый месяц», — ответил он. «Знаешь, где Джоан?» «Где?» «А где Фрэнсис?» «Пожалуйста, объясни, что происходит». «Хочешь проверить постель Джоан?» Сердце у Делэйни куда-то провалилось. «Нет, не хочу». «Я вернулся раньше, чем они ожидали», — написал он. «А потом им стало слишком стыдно вылезать. Но я слышал достаточно». «И что теперь?» «Они все еще там. Наверное, заснули». «Пойдем отсюда», — написала Делэйни. «Нет, спасибо». И чуть позже: «К тому же я слишком пьян». И потом: «У меня совсем ничего не осталось». Делэйни села рядом и сжала его руку. Они сидели молча, а Джоан и Фрэнсис помалкивали в капсуле. Сцена была совершенно гротескной. «Пойдем, наконец сказала Дилейни, встала и чуть ли не силой подняла Сорона. Они вышли в коридор, он успел переодеться после работы, и сейчас на нем была мешковатая футболка и баскетбольные шорты. Эффект был поразительным. Впервые за все время их знакомства ей показалось, что ему удобно. К тому же, когда лишние фунты не распирали тесную лайкру, он стал значительно привлекательнее. Он молча кивнул ей, увлекая ее в тот самый угол, где они однажды разговаривали. Когда они, наконец, скрылись от камер, Сорен выдохнул, и Дилейни показалось, что он вот-вот разрыдается. «Что мы здесь делаем?» — спросил он. В окне, над крышами и горами на севере, Дилейни увидела Венеру. Она мерцала, как капелька меда. «Смотри, Венера!» Сорен разрыдался, закрыл лицо руками, его большие округлые плечи сотрясались. «Давай, давай!» — сказала она. «Тебя никто не видит, поплачь! Жаль, что так вышло с Джоанной. Да ладно, ничего!» — перебил он, прежде чем она успела назвать имя Фрэнсиса. Взял себя в руки и вытер лицо. «Я попросила переселение. Завтра переезжаю в одно из новых зданий». «Так ты от нас уходишь?» Дилейни не могла себе представить, как останется одна с Джоанной Фрэнсисом. «Ты будешь по мне скучать?» — спросил Сорен со слабой улыбкой. «Знаешь, сначала я никак не мог тебя понять, и я все хотела сказать тебе, что я совсем не фанатик. Я не хочу любой ценой снабдить все племена интернетом или наставить везде камер. Это за меня решили, что я должен работать в доступе». «Я вовсе не собиралась осуждать тебя». «А зря. Это первое альтернативное мнение, которое я услышал с тех пор, как начал работать здесь». Он взглянул в окно. «О, смотри, твоя Венера — это не Венера. Она приближается, наверное, это вертолет». Медовое пятнышко света продолжало мерцать, но действительно становилось больше и двигалось над заливом. «Я рад, что мы были соседями. Ты меня разбудила. Я проработал тут 4 года, но сейчас что-то изменилось. Какая-то другая атмосфера, что ли? Или это просто потому, что Стэнтон вернулся? Пахнет серой». Его искренность поразила Дилейни. Джоан постоянно хитрила с Сореном, дразнила. Да что там, она была жестока с ним. Дилейни вдруг захотелось обнять его. Она втиснулась в пространство между ним и окном, обхватила руками за талию и прижалась к его мягкому телу, ощущая едва уловимый запах. Пот, цветочный дезодорант и чуть-чуть лимона. «Ох!» — сказал он удивленно и прижал ее к себе. Он действительно был очень мягким. Такое ощущение, будто обнимаешь матрас. Его руки, обхватывающие ее за плечи, постепенно опускались. Дилейни не обнимала никого уже много месяцев. Она закрыла глаза, вдыхая мужской запах. На нее вдруг навалились усталость и беспомощность. Но тут Сорен пошатнулся. «Мне нужно присесть», — пробормотал он и рассмеялся. Высвободившись из ее объятий, Сорен вернулся в стручок и снова сел на пол, привалившись к дивану. «Учусь падать в обморок», — прошептал он и послал ей воздушный поцелуй. Никто никогда не посылал ей воздушных поцелуев. Дилейни ответила ему тем же жестом и забралась в свою капсулу, думая, что Сорен заслуживает, чтобы его кто-то полюбил. И хотя она не считала, что этим человеком может быть она, в этой короткой и иррациональной жизни чего только не бывает. Вдруг именно ей суждено полюбить этого нескладного человека. Она уже засыпала, когда почувствовала горячее давление на веки, как будто повернулась к солнцу, которое стремительно приближалось к ней. Мир превратился в сплошной жар и грохот. Ее отшвырнуло. На какой-то миг она увидела перед собой ночное небо. Не было ни окон, ни самой стены. Лишь обломки и пыль. И небо. Дилейни, как зачарованная, смотрела в это черное небо, и тут ее тело ударилось обо что-то. Рот раскрылся в крике, но легкие сжались. «Бомба!» — подумала она. «Та движущаяся медовая точка была бомбой, дроном, начиненным взрывчаткой». Она услышала крик, но не свой. Попыталась вдохнуть. Ей казалось, что она с шумом втягивает воздух, но звука не было, движения не было, воздуха не было. Она была уверена, что сидит, но вдруг поняла, что не может держать голову прямо. Лицо с омерзительным шлепком ударилось об пол. Снова открыв глаза, она увидела свою руку, но не могла ей пошевелить. Она попробовала потянуться к ней другой рукой, но у нее больше не было рук. Они вроде бы крепились к телу, но не подчинялись ей. Она отключилась на год, на сотню лет, а может, и вовсе не теряла сознание. Очнувшись, она почувствовала холод. Стены больше не было. Она видела и помнила, как называется все, что она видит — звезды, вода, кровь, искореженный металл. Но ни вздохнуть, ни пошевелиться. Дилейни услышала крики. Слух вернулся. Рядом кто-то стонал. Она узнала голос Джоан. «Поднимите меня! Поднимите меня!» Потом пол затрясся. Дилейни почувствовала, что рядом появились люди, но ее глаза были прикованы к полу. Еще крики, громкие и далекие, ее положили на каталку. Она хотела закричать, когда ее поднимали, но не смогла издать ни звука, ни одну мысль не получалось додумать до конца. Она вяло подумала, что ей оторвало руки-ноги, что у нее сломан позвоночник, и она больше не может говорить. Ее несли по комнате в сторону окна, окна во всю стену. Теперь там не было ничего, только небо. «Только не через стену!» — захотелось крикнуть ей. Она ощутила холодный ночной воздух, но нет. Никто не собирался выкидывать ее в ночь. Каталка развернулась и выкатилась в коридор. Боковым зрением Дилейни заметила тело. Часть тела. Ошметки тела. Голова без лица с желто-красными волосами. Она снова отключилась. Потом пришла в себя и поняла, что летит. Они летели вместе. Она и санитар. Они перемещались в пространстве с невероятной скоростью. Она это знала, но при этом не двигались. Она не чувствовала своего веса, только голову. Она была уверена, что ее голова приплавилась затылком к металлическому полу скорой. Она попыталась моргнуть, но тщетно. Тело ей по-прежнему не подчинялось. Голова человека над ней покачивалась, как шарик на веревочке. Человек улыбнулся ей. «Потерпи», — сказал он. «Уже недолго». Сирена была оглушительной. «Почему она такая громкая?» — подумала Дилейни. Она хотела что-нибудь сказать, попросить человека-шарик убавить громкость сирены. Ей удалось закрыть глаза, и звук стал потише. В следующий раз она очнулась от какого-то грохота. «Это здание». Над ней пролетали светильники, яркие, как белые голуби. Головой вперед она пронеслась через три двери с шумом распахивающейся перед каталкой. «Четвертая дверь. Потише», — сказала она, но она не могла говорить. «Уберите этот свет», — взмолилась она, но у нее не было голоса. «Мы уже знали, что Сорен мертв. Санитар, который привез ее сюда, пришел ее навестить. Но где она?» Дилейни понятия не имела. Собственно, она и санитара не узнала. Но он сказал, что его зовут Роджер, и что он работает на скорой. Совсем мальчишка, с прыщами. Она подумала, что он похож на вожатого в летнем лагере. Жизнерадостный и веселый. «Где я?» — спросила Дилейни. Язык ворочался с трудом. «Наша команда была второй», — объяснял Роджер. «Первая забрала Двоих остальных. Я уже говорил, мой напарник решил, что ты мертва. Он уже это говорил? Когда? Они что, уже встречались? Первая команда сказала, что выживших не осталось. Он даже пощупал у тебя пульс, но ничего не почувствовал. Но у меня было зеркало. Знаешь, как проверять дыхание зеркалом? Меня научила мама, когда я был еще маленьким. Она тоже когда-то работала в неотложной помощи в Пакистане. Она говорила: «Роджер, ты должен запомнить одну очень важную вещь. Пульс иногда слишком трудно нащупать, так что нужно знать о запасном варианте». Он не умолкал, но Дилейни была не против. Он ей нравился. Нравилось, что он рядом. «Наверное, я очень много болтаю», — санитар засмеялся. «Просто хотел проверить, как ты. У меня сегодня выходной, я уже говорил. Нам всем дали по 3 выходных, но мне особо нечем заняться. Медсестры тут меня знают. Они думают, что я странный, потому что навещаю людей, которых привез. Ну а чем мне еще заняться? Детей у меня нет». Он просидел с ней не меньше часа. «Ты была вся в крови», — рассказывал он. «Вообще вся. Бомба попала в здание, его наполовину разнесло, и когда мы добрались до вашего отсека, то увидели кровавую кучу. Только твоя голова торчала из груды окровавленных тряпок». Он причмокнул губами, как будто пробовал свои слова на вкус. «Поэтому мы подошли не сразу. Решили, что тебе голову оторвало. Это позже выяснилось, что кровь в основном не твоя. А первым делом мы занялись блондином. Тело особо не изувечило, но когда мы его повернули, то стало ясно, что он мертв. «У него не было лица. Вообще не было!» Тут санитар осознал, что его приподнятый тон несколько неуместен, и извинился. «Потом, как я уже говорил, мой напарник подошел к тебе и не нащупал пульс. А я понял, что у тебя там не только голова. А после этого, как я сказал, я тоже к тебе подошел, достал зеркальце, и ты дышала. Хотя я тебе уже это говорил». Когда он говорил все это? Дилейни подумала, что попала в какую-то временную петлю. Может, у нее амнезия? А как об этом узнать? Роджер продолжал болтать. «Так что я заорал: скорее сюда! Это был дурдом. Такого дурдома я никогда не видел, а я работаю уже почти 3 года. Но в основном мы подбираем пьяниц и наркоманов». Дилейни отключилась. Она провела без сознания несколько дней. Очнувшись, она увидела родителей, их лица были совсем рядом. Они поют? Ей показалось, что они поют. Когда она снова очнулась, их уже не было. Но тут кто-то принялся сверлить ей голову и тянуть изнутри заглазные яблоки, протягивать сквозь череп бесконечную веревку, тянуть и тянуть. Потом ее куда-то понесли. Зачем? Боже, как больно! Зачем они меня несут? Кто вообще до этого додумался?